Глава 61. Робин. Хотя до ворот пристани для яхт от Редель-Пеши без малого 200 метров, из наблюдательного пункта в спальне Робин сразу же замечает его. Крупный мужчина. Насколько он крупный, она понимает только, когда видит, что груз в его руках — это другой человек. Он идет в сторону ресторана, толпа расступается перед ним, как библейское Красное море, и на миг ей кажется, что в его руках кукла-переросток, ногая марионетка. Но потом она видит, что кукла хватается за него, как тонущий за прибрежные скалы, с видом перепуганного ребенка, прижавшись головой к груди. В следующее мгновение она видит копну растрепанных кудряшек, покачивающихся на ходу, затем длинные худые руки и ноги. В то же мгновение какая-то частичка ее естества, та самая пуповина, которая так и не порвалась, подсказывает ей, что она видит свою дочь. Робин выкрикивает ее имя, но сама себя почти не слышит. Он несет ее дочь, как мешок муки, подхватив под коленями и подмышками. Девочка хоть и в сознании, но едва понимает, что происходит. Ее голова безвольно свесилась, будто ее ничего не держит. Она плачет. Сбежав по лестнице, Робин видит, что Лариса уже открыла дверь на улицу и теперь жестом просит ее отойти. И хотя каждый нерв в ее теле призывает броситься к своему ребенку, она прижимается к стене ресторана, освобождая им путь. Лариса хватает шаль и набрасывает ее на диван. Джемма в жутком состоянии. Пот, сопли, кровь, слезы, застарелый аммиачный запах. Что-то натерло ее лодыжки и запястья так сильно, что из них сочится кровь. Губы растрескались и распухли. Когда Паула нежно, будто боясь разбить, кладет ее на диван, она сворачивается калачиком, подтягивает колени к подбородку и прижимает локти к бокам. Ребенок, пытающийся вернуться в материнскую утробу. Ногой, грязный и весь в синяках. Робин заламывает руки, дожидаясь своей очереди. Мужчина отходит назад. «Бедная моя девочка, солнышко мое, любимая моя, что же они с тобой сделали?» «Мне пора идти», — говорит Паула. «Надо возвращаться, дело еще не закончено. Вы тут справитесь?» «Мерседес», — начинает Лариса. «В доме никого нет», — говорит он. «Мне надо вернуться». «Спасибо», — отвечает ему Лариса. «Спасибо вам, Паула. Мерси, Мили. Бог вас вознаградит». На его лице отражается удивление, которое сменяется сомнением. «С ней все будет в порядке», — говорит он. «Она гораздо сильнее, чем может показаться». Робин не уверена, к кому из них он обращается, чью именно дочь имеет в виду. К ней возвращается дар речи. «Спасибо». В ответ он отрывисто кивает, уже думая о чем-то другом. «Я вернусь, как только смогу», — говорит он. «А вы пока позаботьтесь о ней». «Я обязательно вам потом сообщу. Спасибо. Спасибо вам за все. Хоть я вас не знаю, вы хороший человек. Мы теперь вам по гроб жизни обязаны». Паула заливается румянцем. Выглядит так, будто следующие слова дадутся ему с невероятным трудом. Ох уж эти крутые парни. Тяжело им в такие моменты. «Хорошо, договорились», — отвечает он. Поворачивается и уходит. Лариса переводит на нее взгляд, кивает и говорит: «Давайте. Вы ей сейчас очень нужны». Робин вдруг чувствует сомнение. Страх. С чего вообще начать? Она в смятении смотрит на сжавшуюся фигурку. Целый год Джемма не нуждалась в ней. Может, и сейчас мать ей нужна в последнюю очередь. Робин совсем не знает эту исхудавшую молодую женщину с израненным лицом, с глазами, под которыми залегли черные круги, с губами, которые настолько распухли, что растрескались, и теперь из них сочится кровь. Незнакомка. Внешне вроде похожа на прежнюю, но при этом чужая. Но когда это случилось? Как давно? Я полагала, что знаю ее, но это оказалось ошибкой, мы сами во всем виноваты. Я и Патрик. Мы настолько уверились, что нам лучше знать, что вообще перестали ее слушать. Она подходит к кровати и становится на колени. Из ее глаз вот-вот прольется водопад слез. «Джемма, милая». Девочка невидяще смотрит перед собой. Потом какая-то нотка в голосе матери возвращает ее к действительности, и она поднимает на нее взгляд. «Хочешь сказать, я же тебе говорила?»